Глава 14. Кестер спал в своем доме, находящемся в старой части города. Первые несколько столетий он честно ждал своего господина, вздрагивая от каждого шороха. Фаер Черн слыл жестоким господином, который за малейшую провинность мог испепелить на месте. В какой-то момент в его замке не осталось практически никаких слуг, кроме одной кухарки и самого Кестера. В то далекое время Кестер боялся даже уснуть, засыпая, как правило, на ходу, даже и не помышляя о свободе. Он родился в семье потомственных слуг. Приученный с рождения к повиновению, Кестер считал свою жизнь вполне приемлемой. Имел способности к бытовой магии, помогающие в поддержании порядка в замке. Жить все время в страхе, разве к этому можно привыкнуть? Данный вопрос даже не формировался в голове у Кестера. Но прошли столетия, и Кестер небольшими шажками постепенно превратился из запуганного слуги в уверенного предпринимателя. Метаморфоза произошла не сразу. Надо сказать, представители теневого мира Алабау всерьез не восприняли ничтожного слугу без способностей. Кроме одной, он не старел. Одна пожилая ведьма однажды заинтересовалась заклинанием стазиса. Но поняв, что ни у кого из города не хватит ни умения, ни сил наложить нечто подобное, в какой-то момент отстала, отойдя в мир иной, так и не разгадав секрета вечной молодости. Да и заклинание напрочь стирало любые способности индивида. А зачем нужна жизнь без колдовства? На такое старая ведьма никогда не согласилась бы. Кестер ни разу не участвовал в конфликтах, случавшихся между представителями разных рас. Да и не настаивал никто, кому нужен обычный бывший слуга. То, что он неуязвим, никто и не догадывался. А Кестеру хватало ума не распространяться об этом. Человеческие документы ему исправно выдавались каждые 50 лет, и чтобы не привлекать к себе внимание, он периодически уезжал в соседний город. Жил там пару десятилетий и возвращался. В далекие странствия при этом он отправиться не мог, ибо его всегда держала книга. Эта книга была погребена под толщами земли на территории возведенного в 15 веке монастыря. Кестер чувствовал ее и знал, что с ней все в порядке. Он оказался смышленым малым и организовал агентство по уборке, приняв на работу всех потомков своих родственников. И как-то постепенно, незаметно для себя, старый слуга стал успешным предпринимателем. Вскоре он развил свой талант играми на бирже, вкладываясь на подъеме в акции лучших датских компаний. Это мастерство сделало его миллионером. Хотя тяжелые экономические условия, депрессия и высокий уровень безработицы после Первой мировой войны были постоянные проблемы для правительств тех лет, Кестеру удавалось успешно держать свою компанию на плаву. В итоге она из маленькой семейной фирмы по предоставлению услуг превратилась в огромный промышленный холдинг. Но сознание бывшего слуги отключилось от истории с великим колдуном и перекинулось на работу и непрерывную деятельность, связанную с производством, рекламой товара и борьбой со злыми конкурентами. И Кестер забыл про своего былого хозяина, став, наконец, самим собой. Сквозь глубокий сон Кестер услышал давно забытый зов. Вначале он даже подумал, что это игры его разума. Но когда тот снова и снова прозвучал в его голове, он чуть не свалился с кровати. Воспоминания нахлынули разом, на миг вернув его тело того самого, ничтожного служку, который уже казался давно забытым и неощущаемым. Наспех одевшись и выбежав из дома, через 3 минуты он был в сарае. Увидев прекрасную девушку, Кестер не сразу сообразил, кто перед ним, и вздрогнул, услышав нотки знакомого металла в голосе незнакомки. «Какое преображение! Я вначале и не признал тебя!» Фьор Черн увидел перед собой хорошо выглядевшего молодого мужчину в дорогом странном кафтане и дорогой обуви. И что самое скверное, не прячущего своего взгляда. Он уже хотел показать тому, кто тут хозяин, но вдруг увидел ту же заискивающую улыбку и подобострастное выражение. Старый колдун смягчился и приказал. «Давай, живее вытаскивай книгу. Будем проводить обряд». Кестер довольно быстро соображал. Работа главой концерна научила его быстро думать. Слуга сразу же понял, что надо тянуть время. Если его господин войдет в силу, то произойдет катастрофа. Он поработит тут всех, превратит в своих рабов. Это не говоря уже о том, что если колдун уберет с него, Кестера, привязку к книге, то наш слуга тут же перестанет быть хранителем фолианта. А если перестанет быть хранителем, то исчезнет в тот же миг, превратившись в горсть пепла. Ибо свой истинный срок жизни, отмеренный Богом, он прошел столетия назад. «Господин, надо все организовать ночью. Сейчас уже утро, монахи давно проснулись и ушли в трапезную. Нам нельзя привлекать внимание, если вы сейчас начнете колдовать. Половина города сбежится. Нынче другое время, и надо быть настороже». «Без тебя знаю. Хотя, ладно, ты, пожалуй, прав, отложим до ночи», — проворчал Фойерчерн и жестом отогнал слугу. Поклонившись, Кестер ушел перед уходом, изобразив преданную радость и подобострастие. В отличие от колдуна, он заметил Бернарда, прячущегося в нише и подслушавшего весь разговор. Теневой мир очень узок, и все друг друга знают. Кестер узнал бывшего кота Белинды. Очень быстро вспомнил, что старушка сдает иногда комнаты туристам. Сопоставив все данные, он обогнул монастырь и дождался, пока Фьорчерн в обличии девушки выйдет из стен монастыря, и окликнул кота, крадущегося следом. «Пс, иди сюда! Разговор есть, животное!» Бернард медленно повернулся и с достоинством ответил, завернув резко за угол, скрывшись от посторонних глаз. «Позвольте полюбопытствовать, господин Кестер. С каких это пор мы перешли на «ты»?» «Времени нет на этикет!» Кестер юркнул вслед за котом за угол ближайшего здания. «Я так понимаю, эта девушка?» Указав рукой на медленно бредущую к выходу Софи, быстро проговорил Кестер. «Тебя оживило? Ведь, насколько я помню, Белинда сильно по тебе горевала». «Давайте отбросим сантименты и поговорим о том, что вам от меня нужно». Прищурившись, предложил кот, продолжая держаться этикета. «Пойми, кошатина, если ничего не предпринять, скоро тот, кто вселился в вашу знакомую, обретет былое величие, тогда никому здесь не поздоровится. Да весь теневой мир вздрогнет». «И что с того? Полагаю, что вы, как его представитель, займете достойное место в иерархии». «А представь себе, нет! Я вообще перестану существовать, как только он завладеет книгой!» Зашипел Кестер, дав понять коту, что диалог затягивается. «Ага, кажется, теперь понятна мотивация», — промурлыкал кот уже вполне благосклонно. «Есть только одна лазейка, как его можно чуть ослабить. Но нужен тот, кто будет готов рискнуть всем. Есть такой человек, для кого эта девушка значит все?» «Да, у нее есть брат. Я, собственно, и планировал тихо ему все рассказать, чему стал свидетелем». «Что, вместе пойдем или вы меня подождете?» «Вместе, только так. Другого выхода я не вижу». Николя. Вечером, постучав в комнату Софи, сразу же накинул на нее незаметное сканирующее заклинание. Но что мне стоило стоять и делать безучастное лицо? Пришлось под видом эксперимента попросить об одолжении Белинду. Та, пользуясь связями, обратилась в Ковен. Заклинание было из новых, современных разработок и умело незаметно, скрытно выявлять подселенцев. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы призрак догадался. Это могло навредить сестре. Помимо того, что она практически подчинила моего ворона, она еще и вызвала умершего кота хозяйки и тихо у себя в комнате вела с ним беседу. Это было, как ни странно, кстати, так как кот отвлекал ее внимание. Мне хватило пару секунд, чтобы убедиться в своих догадках. Заперся у себя в комнате, попросив книги по этой теме у хозяйки. Отдать Белинде должное, она не задавала лишних вопросов. Я видел по ее сочувствующим глазам, что все поняла и по возможности помогает. Я не спал всю ночь, углубившись в старинные записи. Подселенец, постепенно завладевает разумом жертвы, превращая ту в послушную марионетку, искривляя душу. Только сильные духом могут противостоять натиску. Эта внутренняя борьба изматывает жертву, и в конце концов она сдается, не до конца понимая, что все-таки произошло. Если только у жертвы и подселенца не схожие энергии, тогда слияние происходит очень незаметно и плавно. Жертва даже не подозревает об опасности. Испытывает чувство небывалой легкости, эйфории, прилива сил. Если подселенец при жизни имел высокий потенциал, то у жертвы будет наблюдаться увеличение резерва. Причем, чем быстрее происходит рост способностей, тем меньше остается времени у жертвы. Подселенец крепнет и, завладев частично телом, сможет провести ритуал слияния. «А если поставить блокатор силы, это даст выиграть время?» Слух пробормотал я. Найдя нужную строку, прочел. «Если жертву ограничить в притоке новой силы, у нее исчезнет сопротивление. Приток силы сопровождается из-за балансировки, чтобы сравнять шансы». «Хорошо, что я не надел блокатор на Софи». В ужасе пришла в голову мысль. «Если написано про шанс, значит, он есть». «Жертве практически нереально выбраться из тисков подселенца». «При проведении обряда есть возможность выбраться». «Только если сам подселенец захочет найти другого носителя». «И согласие оного перейти к нему». «Тут и потребуются силы жертвы, чтобы не умереть». «Ведь подселенец уже сросся с ее телом». «Но таких случаев среди ведьм не встречалось». «Есть предположение, что перейдя в другое тело подселенец...» может быть ослаблен, если знать его уязвимое место. Я схватился за голову. То, что за сестру готов пожертвовать собой, не сомневался ни на минуту. В отличие от нее, у меня хотя бы будет шанс. Но вот насколько он большой. Как мне действовать, если даже не знаю личность подселенца? За окном начался рассвет, и я пошел на кухню заварить себе кофе. С трудом отогнав сонливость, сделал глоток и, поддавшись импульсу, открыл окно и вдохнул свежий утренний воздух. Сестра шла, не замечая ничего вокруг, но смущала не это, а походка. Так мог идти только мужчина. Вокруг начали открываться пекарни, и по улице распространялся запах свежей выпечки. София обожала горячую выпечку. Во Франции любила встать рано утром и сбегать нам за свежими круассанами. А тут даже не замедлила шаг и не повернула голову. Приглядевшись к ее глазам, увидел ледяной застывший взгляд. «Похоже, что у меня совсем нет времени. До окончательного слияния остались считанные часы». Промелькнула мысль, и я расстроенно хлебнул бодрящий напиток. Хлопнула входная дверь, поспешил в гостиную. У Софи была опущена голова, и как только я подошел к ней, она начала оседать на пол. Подхватив сестру на руки, отнес ее в комнату. «Странно, что подселенец при мне решил резко выпрыгнуть из тела. Я даже не успел среагировать. Это плохой знак, значит, опасается или... наоборот, ему уже все равно». Пробормотал себе под нос, укрыв Софи пледом, и вышел из комнаты. Услышав стук в дверь, пошел открывать. На пороге стоял незнакомец в дорогой одежде и жестом показывал мне знак. Пройти за ним для приватного разговора. В теневом мире существовала целая система тайных знаков, применяемая довольно редко. Изобретена она была много веков назад и в современном мире практически не использовалась. Я с интересом посмотрел на посетителя. Кто он для меня была загадка, но внутреннее ощущение говорило, что передо мной очень древний представитель теневого мира. Обычно древние бывают необычайно сильны. Ведь дожить, минуя все войны и катаклизмы, невероятно сложно. А тут какой-то нестандарт передо мной явно слабее. Я жестом попросил разрешения заглянуть к нему в разум. Получив утвердительный ответ, чуть залез и услышал буквально вопль. «Мне надо вам срочно кое-что сказать касательно вашей сестры!» Я не стал сомневаться и, кивнув, быстро вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Услышал только голос кота, обращавшийся непонятно к кому, то ли ко мне, то ли к незнакомцу. «Я останусь в доме, вы без меня справитесь». Кот гордо удалился, махнув пушистым хвостом на прощание. Я поспешил за худощавым мужчиной. Он двигался очень плавно, но быстро. И все время при этом успевал здороваться с местным населением. Только и слышно было со всех сторон уважительное «Доброе утро, мистер Кестер». Мы завернули в неприметный закоулок, где мой спутник, нажав на рычаг, спрятанный в напольной вазе с цветами, открыл нам проход, ведущий вниз под землю. Если бы я не заглянул в его сознание на пару секунд и не увидел, что у него нет плохих намерений в отношении меня, Серьезно бы подумал, спускаться мне туда или нет. Но так как он был абсолютно открыт мне, то еще раз перепроверив все, я понял, что мой провожатый абсолютно искренен. Старинное подземелье не использовалось, наверное, сотни лет. Налипала на лицо паутина, заставляя все время убирать ее, что отвлекало и мешало сосредоточиться. Пройдя немного вглубь, мы очутились в небольшом помещении. Кестер чиркнул зажигалкой и вспыхнул факел. Я даже немного отстранился от открытого огня. «Ваша сестра в опасности, в нее вселилась сущность, и сегодня ночью она навсегда потеряет себя!» Наконец проговорил он после того, как мы молча смотрели друг на друга пару секунд. «Можно поподробнее, кто в нее вселился?» Чуть ли не прокричал я. «И откуда вам это известно?» «Я слуга древнего колдуна, вернее, хранитель его книги, а вселился в нее могущественный колдун Фойерчерн». «Какое знакомое имя!» Пришло мне в голову. В древности было несколько могущественных колдунов, разгадавших секрет мироздания. Некоторые из них служили людям, и только два были сами по себе. И один из них был Фойерчерн. «Насколько я знаю, слуги дают клятву верности и не могут предать хозяина», — с сомнением проговорил я. «Прошли сотни лет, и мне пришлось работать над ослаблением клятвы. Подключал лучших специалистов. Нам только недавно удалось проделать брешь». «Ну, допустим, но какая вам выгода от этого?» «А сегодня ночью я перестану быть хранителем. Книга подпитывает и дает бессмертие. Как только она перейдет хозяину, моему земному воплощению придет конец». «А что это за книга?» «Книга, открывающая двери в иные миры. У ней собраны сильнейшие заклинания древних колдунов. С ней он практически станет непобедимым». «Ну, стало быть, нельзя допустить, чтобы он ей завладел». Кестер сделал вдох и пояснил суть. «Да, безусловно, если это произойдет, катастрофы не избежать. Скажите, вы готовы пожертвовать собой ради спасения сестры?» «Безусловно!» Я задумался. Соглашаться так быстро не стоит, и пояснил. «Но хотелось бы иметь все-таки возможность остаться при этом в живых. Единственный путь...» Тут он внимательно посмотрел на меня, словно подумал, выдержу я последующую информацию или нет. Затем собрался с духом и продолжил. «Это убедить Фёрчерна, что ваше тело для него намного привлекательнее». «Как?» – изумился я. «Вы шутите?» «Отнюдь нет», – пояснил мой таинственный незнакомец. «Поверьте мне, Фёрчерну как мужчине намного приятнее и понятнее будет находиться именно в теле мужчины. Это раз. Во-вторых, вы маг разума, а он таким не был. Его наверняка привлекут новые возможности, что могут открыться именно с вами». «Ха, весьма обнадеживает», — криво усмехнулся я. «В-третьих, ваша аура более привлекательна для Фёрчерна, чем Софи. Вы обладаете большим потенциалом, чем ваша сестра, и вы не темный. Я могу его легко убедить, что стабильная платформа намного выгоднее скользкой и непредсказуемой, такой, как любая темная. Фёрчерн очень алчен и всегда выбирал самый, как ему казалось, выгодный путь. Он и меня выбрал из десятков других слуг как самого покорного и безропотного. Такого, что будет служить вечно и не задаст лишнего вопроса». «И в итоге вы его сейчас предаете, я правильно понял?» «У меня нет выбора. А мой господин, к тому же, слишком мне задолжал за сотни лет. И не собирается даже заплатить». Тут я повторно усмехнулся и крепко задумался. «Если этот слуга прав, а по всем внешним признакам, в том числе и состоянию Софи, он действительно прав, то как мне ему поверить? Он может и меня предать в любой момент времени». «Постойте, а мои гарантии в этом деле? Ваш хозяин не заплатил вам, это ваши личные дела друг с другом. Что тогда защитит мои права и жизнь Софи? Мой залог?» Ошеломил меня скоростью ответа Кестер. Было видно, что он весьма готов к подобному вопросу и все предусмотрел. «Это какой такой залог?» «Та самая книга, которая нужна Фойерчерну. На время обряда до момента переселения она будет у вас. В том месте, в котором вы скажете. Эта книга нужна вам. Вы правы, чтобы скрыться от моего хозяина навсегда, в ином измерении. Как только обряд успешно завершится, никаких конфузов не предвидится, вы передадите мне эту книгу. В таком случае, что защитит уже ваши права?» Я подошел к нему почти вплотную, непрерывно зондируя его ауру и мозг. «Ваше честное слово», — улыбнулся мне Кестер. «А также понимание того, что без последних инструкций, что я дам вам перед своим уходом, вы не сможете безопасно для себя сдерживать моего господина». «Понятно». Я задумался и попросил его отойти на пару минут. Он безупречно выполнил мою просьбу. «Тут два варианта. В первом я спасаю Софи, но беру на себя часть ее болезни, имя которой Фойерчерн. Второй вариант – как трус сбегаю и бросаю Софи. Противостоять этому демону, что ждал свободы тысячу лет, нет возможности не только у меня, но даже у самого Ковина. Я сбегаю, Софи и этот маленький негодяй гибнут, и через некоторое время Фойерчерн находит и меня. Боже мой, как я наивен был, когда рухнул склеп. Воистину, тогда меньшее зло для нас Софи заменилось на тысячу раз большим. С этими шотландцами я в любом случае разобрался бы, и Франк бы мне помог. А вот с этим, похоже, варианты отсутствуют». Я вздохнул, еще раз все прокрутил в голове и позвал Кестера. «Как это сделать? Ведь у него практически все получилось». «Это оставьте мне», — предложил слуга. «Я знаю, на какой рычаг надавить, чтобы он сам предложил вам сделку». «Вы не перестаете меня удивлять?» Кестер невольно хмыкнул. «После того, как колдун предложит вам сделку, вы соглашаетесь, но при проведении ритуала не договариваете последнюю строку. Без нее он не будет иметь власти над вами». «А вот тут поподробнее. Если соглашусь, то он вытесняет мою душу. Что даст недосказанность последней строчки? Мы же с вами знаем теорию. Оформленное заклинание более чем на 75% уже нельзя изменить. Оно сработает непредсказуемым образом». Собеседник продолжил свое объяснение. «Он действительно войдет в ваше тело, но сможет управлять вами только в определенный период времени. По моим подсчетам, приблизительно раз в 40-50 лет». «И на что, интересно, он будет способен?» «Ему нужны будут жертвы для поддержания своего существования. Вернее, возможность материализоваться. Ведь ваше тело для него будет как запечатанный сосуд, откуда он будет каждые 40-50 лет выбираться, обретая силу». «И как долго будут продолжаться подобные вылазки? И может, на их время мне приковывать себя в подземелье, чтобы он не смог выбраться?» «Ах, к сожалению, не получится. Если он почувствует ваше сопротивление, то убьет вас и поменяет носителя. Вы станете единственной преградой, вернее, защитой от него мира». «Но жертвы! Сколько их будет?» «Ах, у меня не было времени произвести расчеты». Я снова задумался и снова попросил его выйти. Позвал обратно лишь спустя четверть часа, предварительно несколько раз прокрутив в голове комбинацию, что предложил мне Кестер. Затем спросил: «Но он же все равно будет искать выход, чтобы выбраться». «Без книги он его не найдет. После того, как ритуал окажется незаконченным, а я останусь хранителем, он не будет иметь власти надо мной, так как я вплету определенную защиту. Поверьте, в моих интересах, чтобы книгу никто не нашел, как, впрочем, и меня самого. Она слишком опасна». «Хм, измените внешность и ауру». «Вам лучше не знать, так безопаснее. Он завладеет всеми вашими секретами, когда, ну, в общем, вы поняли». Я попытался прозондировать его мозг, но вновь не нашел ничего подозрительного. «Ладно, признаться, я восхищен. Видно, что вы готовились». «Да, у меня было время подготовиться и просчитать все варианты развития событий. Поверьте мне, что данный наиболее щадящий». «Я согласен. С чего начнем?» — решительно воскликнул я. Кестер начал набрасывать план. Софи. Пару часов спустя. Очнувшись в своей комнате, я совершенно не помнила, как тут оказалось. Голова раскалывалась, хотелось просто выть от этой боли. Слабым голосом позвала Белинду и снова опустилась на подушки. Как хозяйка меня услышала, не представляю, но через минуту меня напоили взваром, от которого стало легче, и я провалилась в сновидение. Там я шла по подземелью, где откуда-то сверху капала вода, попадающая мне на голову, и неприятными холодными струйками, стекающая по оголенной спине. Посмотрев вниз, я со страхом увидела мужские ноги, одетые в черные шаровары. «Как я оказалась в мужском теле?» В панике пробормотала и глубоко вздохнула, дабы отогнать зарождающуюся панику, а затем начала повторять как мантру. «Это просто сон, сон!» Я увидела высокого худощавого мужчину, склонившегося передо мной в низком поклоне. Он напоминал слугу из видения прошлого, только одет уже был по-современному. «Мой господин, я нашел вашу суженую». «Вот как? Ну что ж, похвально, Кестер, похвально. Но тебе не кажется, что это несколько преждевременно?» В этот момент я поняла, что совершенно не владею своим телом. Мужчина, что находился во мне, отвечал, говорил помимо моей воли, а я была лишь сторонним наблюдателем. И его голос мне был почему-то знаком. «Господин, я беспокоюсь о вас», — говорил тот, кого сидевший во мне обозвал Кестером. «Вам будет несколько затруднительно в новом теле завоевать ее расположение вновь». «Ты видел ее?» «Да, она несколько раз прошла перерождение и выглядит еще лучше, чем прежде. Живет в соседнем городке и работает в аптеке». «Хабре работает в аптеке!» Захохотал его голос. «Боже, какой страшный голос!» Затем подселившийся в меня колдун продолжил. «Мне бы хотелось на это посмотреть. У тебя есть предложение, как быстро занять мужское тело?» «Да, мой господин, у этой девушки есть брат. К тому же он маг разума, и вам бы пригодился данный навык в новой жизни». «А, в таком случае я поручаю тебе заняться переговорами. Посули ему огромное богатство, могущество, в общем, все, что он пожелает». «Да, мой господин, будет исполнено». Я смутно начала догадываться, о каком брате идет речь. И на меня накатила волна ужасающей паники. Я стала задыхаться и через какое-то время вылетела из данного сновидения, провалившись в забытье. Закат того же дня, сарай монастыря. София стояла, не шевелясь, и злобно смотрела на окружающих. Николя с болью глядел на сестру и заставлял себя не думать о том, кто перед ним на самом деле. «Я что-то не чувствую книгу, Кестер!» «Ты что, ничтожество ее перенес?» Возмущенно и звонко воскликнула Софи. «Нет-нет, как можно, господин, прислушайтесь. У вас, наверное, уже началась трансформация». Софи дернулась губами в раздражении, затем скривилась, словно в омерзении, и спросила. «Ты должен знать, Кестер, что если обманешь меня, я сотру не только тебя, но и всех твоих родных и близких. Сожру их, как жирает кошка вонючих крыс». Из тоненьких, красивых губ воспитанной и умной Софии эти слова соскальзывали особенно гротескно. Слуга посмотрел на своего господина в женском обличье и произнес устало. «Великий Фойерчерн, если вы убьете своего преданного слугу, то очень нескоро сможете подобрать такого же исполнительного и беспрекословного верного вам. Люди с веками меняются и, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. А если посмотреть на сегодняшнюю молодежь...» «Ладно, червяк, живи, пока я тебе разрешил». Софи резко прервала Кестера и перевела глаза, полные злобы, на брата. «Теперь ты чего стоишь? Давай, смертный, читай заклинание. Или ты его забыл, так я тебе напомню». Николя, сосредоточившись, взмахнул руками и начал читать нараспев. «Плоть вздрагивает и кричит в пустынной бездне мироздания, покуда смерть не прекратит ее восторги и страдания». На последнем слове голова Николя закружилась, и железные тиски сжали виски так, что юный маг едва не упал на колени. Такой дикий свинцовый свист, словно в голове у мага, просверлили толстым сверлом дыру. Софи, точнее, Фиор Черн, улыбнулся и в восхищении посмотрел на небо. «О, да!» – произнес колдун. «Я чувствую это!» У Николя же заложило уши, когда его тело словно взметнулось вверх и повисло над землею. Софи вытянула вперед руку и повертела братом в воздухе. «Удивлен, смертный! Это лишь самая ничтожная часть моих способностей!» Николя ощущал себя словно подхваченным ветром листиком в руках древнего колдуна. От этого было сложно сосредоточиться и продолжить. Но слова, вызубренные накануне, словно говорил не он, а кто-то другой. «Думай о Софи, только о Софи», — твердил себе маг как заклинание. Он собрался всеми силами и продолжил. «И лишь нетленная одна душа, охваченная мраком, на вечный срок обречена скитаться в мире том и этом». После второй части заклинания фразы тело Софи взметнулось и встало напротив Николя. Брат закрыл глаза, чтобы не смотреть в глаза сестре, ибо там была бездна души Фойр Черна. Боль, сдавившая виски, была уже настолько сильной, что в глазах не было света. Одна темнота, что давила, подавляла, не пугала, буквально обволакивала мага. Инстинктивно Николя понял, что это давит вползающая в его тело душа Фойр Черна. Чудовище, ждавшего освобождения сотни лет. Древний колдун вползал внутрь брата Софи, словно чудовищный носорог, проламывая барьеры и растекаясь внутри, как ржавчина или пожирающая все чернота. Едва чувствуя себя через эту боль и расползающуюся внутри черноту, Николя бормотал последние слова третьей части заклинания. «Утраты ли время настает, рожденье ли вершится чудо? Все только краткий переход души туда или оттуда». Тело Николя застыло в воздухе, бесчувственно вращаясь там, когда Софи вздрогнула и, дернувшись, вспыхнула глазами. Девушка рванулась, словно взорвалась внутри себя, задрожала, а затем бесчувственно, как кукла, у которой обрезали разом ниточки, свалилась на землю, где стояла. Кестер суетливо подбежал к ней и осторожно переложил, так, чтобы упавшей было удобней. Затем прощупал пульс и глянул на Николя. Тот все еще висел в воздухе, распятый там и пожираемый изнутри Фойр Черном. «Не вздумай, не вздумай, не вздумай!» шептал как заклятие Кестер. Он прекрасно знал пятую строку этого заклинания и сейчас молился, чтобы Николя выдержал все и не произнес ее. «Глайс астеч дон бхотхак». Последняя строка гласила «Глайс астеч дон бхотхак». Если бы она была произнесена, то душа Николя бы погибла, а Фойр Черн воскрес. Юный маг висел в воздухе, его рвало изнутри туда-сюда. Он дергался, сжимался, его руки и ноги рвались и махали в беспорядке конвульсией. Прошла минута, другая, третья. Вокруг Николя словно сияло и лилось невидимое свечение. Затем он прекратил дергаться и рваться изнутри, его тело обрело стабильность в движениях. Маг открыл глаза и посмотрел на свою сестру. А потом сложил руки на груди, словно в молитве, и медленно опустился на землю. Там он упал на колени и несколько минут дрожал, сжавшись в комок и обхватив руками всего себя. Наконец он перестал трепыхаться и поднял лицо. Кестер задумчиво посмотрел на него и, опасаясь самого страшного, осторожно произнес: «Господин, как все прошло?» Николя улыбнулся и ответил: «Ты что, червяк, не видишь, как прекрасно? Брысь дороги, ничтожество!» И он вскочил на ноги и посмотрел на сестру с нежностью. «Софи!» – прошептал Николя и, немного шатаясь, подошел и склонился над ней. Затем присел и поцеловал ее бесчувственные руки. Кестер глубоко выдохнул от резко упавшего напряжения и вытер пот со лба. Затем посмотрел на юношу уже другим взглядом, более снисходительным. Ой, мне кажется, молодой человек все и вправду прошло прекрасно, как мы и задумали». И слуга впервые за весь вечер улыбнулся. А Николя в ответ рассмеялся. Колдун не смог поработить душу Николя по двум причинам. Во-первых, маг не произнес последней фразы заклинания и сумел удержать себя от этого. Во-вторых, Фойерчерн явно не учел степень той любви, что испытывал юноша к своей сестре, ради которой он готов был на все, включая даже собственную смерть. Именно эта любовь и стала той преградой колдуну внутри души Николя. Стала стеной, рвущемуся внутрь ее носорогу. Фойерчерн проиграл битву за душу и был повержен. Кестер теперь его ощущал как слабую маленькую точку, навсегда заточенную в оковы силой воли Николя. Лунный свет проникал сквозь дырявую крышу монастырского сарая, освещая высокую широкоплечую фигуру подошедшего помощника Кестера Джона. Тот прибыл вовремя, чтобы помочь самым последним – отвезти победивших Николя и Софи домой к Белинде. Николя зашел сам, осмотревшись вокруг. А вот Софи пришлось взять на руки, поскольку она по-прежнему лежала без чувств. Повозка медленно покатилась по брусчатой мостовой, озаренной редкими фонарями, рассеивающими мягкий, уютный свет. Кестер остался доволен тем, что все прошло, как и планировалось. Бизнес свой ему не страшно было оставлять на Джона. Его доверенное лицо не развалит компанию. И за многочисленных родственников можно было не переживать. Закрыв за собой сарай, он усмехнулся. Осталось пройти в свое тайное убежище и, взяв книгу, переместиться в иной мир. Интересно, какой он будет, что ждет его там? Скорее всего, это будет интересное путешествие, полное новых открытий. Единственный момент мучил Кестера, за что же Николя такая ноша? Он же вынужден будет долгие годы ходить с этой гадостью внутри. «Держись, парень», — мысленно он обратился к Николя. «Тебе потребуется вся твоя воля через 40 лет, но я знаю, ты справишься. И раз за разом будет легче его побеждать, пока это не превратится в привычку. И колдун не растворится в твоих жилах, навсегда потеряв связь с миром живых. Человек может многое, он — создание Божье. Раз дано испытание, значит, оно тебе по силам». А насчет книги Фойерчерна, то человечеству нельзя было ею владеть. Слишком много соблазна. Она должна находиться в другом мире, не в этом. И Кестер понимал, что придется начинать все сначала. Но был ли у него выбор? Нет, конечно.